Глава сороковая. Зверь стоял над неподвижным телом и с интересом обнюхивал девушку. Будь Лиза в сознании, она непременно бы заорала или попыталась уползти. Но пленница лежала в обмороке, не убегала, не вырывалась и не издавала раздражающих мономорфа звуков. Поэтому волк не тронул ее. Пока не тронул. Кто знает, как поведет себя хищник в следующую минуту. «Эй, ты!» — окликнула его Дженни, перехватывая поудобнее лом. «Отвали-ка от нее, урод!» Мономорф повернул к ней морду и ощерил клыки. «Да-да, ты!» — продолжала Дженни. «Давай, проваливай!» Было жутко. Просто до трясучки жутко. Внутренности скрутило в морозный ком. Все вопило о том, что надо бежать. Сейчас, немедленно. И уж точно не злить хищника, принимая огонь на себя. Но кто еще поможет этой дурёхе? Мономорф припал к полу и прыгнул. Он был быстрым, быстрее любого зверя. Пожалуй, даже быстрее обычного оборотня. Дженни еле сумела увернуться в последний момент и отскочила к коридору, удерживая перед собой лом как оружие. Бесполезное оружие. Обычным ломом с оборотнем не совладать. Но все же лучше, чем ничего. Зверь оскалился и ступил вперед, вынуждая девушку попятиться. Почему он медлит? Почему они с Лизой обе до сих пор живы и даже не покалечены? Смешно же думать, что мономорф всерьез испугался лома. Он вовсе не собирался нас убивать, пришло вдруг леденящее кровь понимание. Наверное, Мактул натренировал его ловить и удерживать добычу. Если так, то надо отвлечь хищника, заманить его, запереть где-нибудь и бежать. За спиной, приходя в себя, завозилась и всхлипнула Лиза. «Что? Молчи и не двигайся!» — шикнула Дженни. Но Лиза при виде гигантского волка взвизгнула и снова заголосила. «На помощь! Помогите!» «Заткнись, идиотка! Не зли его!» Глаза зверя сузились, из горла вырвался угрожающий рык, и Дженни обреченно подняла свое оружие, понимая, что в узком коридоре с Лизой за спиной ей не увернуться. В этот момент со стороны двери раздался характерный щелчок ключа в замке. А мгновением позже Дженни ослепила гнилостно-зеленая вспышка и взятый в лаборатории медальон нагрелся. Лиза за спиной зевнула, снова опустилась на пол и захрапела. И это означало только одно. «Я очень, очень недоволен, Дженнифер». При звуках этого голоса раздраженное чудовище превратилось в игривого щенка. Мономорф завилял хвостом и несколько раз тявкнул, призывая хозяина. «Вот она, добыча, здесь, никуда не ушла». «Хороший мальчик, умница». На огромную голову легла ладонь, и гигантский волк высотой по грудь взрослому мужчине просто сошел с ума от радости, повизгивая, ласкаясь и преданно заглядывая в глаза. «Молодец, малыш, не дал сбежать непослушным девчонкам». Вопреки ласковому тону, лицо у доктора закаменело от ярости, а в глазах Дженни прочла обещание скорых неприятностей. «Ты даже представить себе не можешь, насколько я недоволен», — сквозь зубы сообщил он девушке. «Маленькая воровка». Она не сразу поняла, о чем он, но секундой спустя вспомнила про медальон. «Я взяла его ненадолго. Скоро верну». «Время. Надо тянуть время. Что-то вы сегодня рано. Я ждала вас только к вечеру». «Почувствовал, что дома неприятности». Он оскалился. «На двери сигналка», — расшифровала Дженни и мысленно отвесила себе пинка. Стоило догадаться, что доктор-садист не уйдет так просто, оставив узницы без присмотра. «Дженнифер, положите лом». «Ага, пусть ищет другую дуру». «А что мне за это будет?» «Я не стану наказывать вас за попытку побега». «Ха, это он еще свою лабораторию не видел». Дженни представила реакцию маньяка и по коже пробежала дрожь. Зря она выместила злость на ни в чем не повинном оборудовании. Зато теперь ей точно нечего терять. Остается сопротивляться, отчаянно, до последнего. Нельзя позволить Мактулу снова загнать их в подвал и принять вид обычного благопристойного гражданина. Звучит не слишком-то заманчиво. Хорошо. Чего вы хотите? Вы меня отпускаете, а я не иду в полицию. Легко соврала девушка. Не пойдет, она побежит, так что на машине не догонишь. Вы действительно считаете меня таким глупцом, Дженнифер? Мономорф уловил тональность разговора, оскалился на Дженни и зарычал. Доктор успокаивающе обнял его за шею, для чего ему даже не пришлось наклоняться. «Тише, малыш, тише. Видите, Дженнифер, не надо злить нас. Против Грея у вас нет шансов, но я боюсь вам повредить. Раны от клыков могут быть очень болезненными. А вам в вашем положении категорически не показан стресс. Просто опустите эту штуку, и никто не пострадает». «А я не против, чтобы кто-нибудь пострадал. Например, вы или ваша милая зверушка?» «Кстати, кто это?» — продолжала она, почти не вдумываясь в смысл слов. Что угодно, лишь бы говорить, тянуть время, заставляя доктора-маньяка откладывать решительные действия. «Ваш партнер по постельным играм? Предпочитаете на четвереньках?» По потемневшему лицу Мактула она поняла, что перегнула палку. «Ах ты, маленькая дрянь!» — выговорил он, глядя ей в глаза. «Да как твой грязный язык повернулся сказать такое про меня и моего сына?» «Вашего сына?» — ошарашенно переспросила девушка. «Да уж, доктору-извращенцу не повезло. Жуткая судьба стать родителем такого ребенка. Правда, неясно, как этот волчонок вообще умудрился появиться на свет. На нынешнем уровне развития лекарского искусства врожденную мономорфию второго типа определяли на первом-втором месяце, и мало какая мать решалась оставить ребенка, который всю жизнь будет в лучшем случае домашним питомцем. Тут ее осенило. «Это ведь один из ваших экспериментов!» От ярости потемнело в глазах. Дженни представила себе, каково было ей, той безымянной девушке, которую психопат-доктор похитил, запер в подвале и заставил вынашивать чудовище, а после родов убил, чтобы отвезти и спрятать труп в какой-то норе в лесу. Утилизовать. «Дженнифер, мое терпение на исходе!» «Ты больной ублюдок! Я скорее сдохну, чем позволю тебе прикоснуться ко мне или моему малышу!» Мактул с сожалением развел руками. «Я хотел по-хорошему, но вы не оставляете мне выбора. Грей, взять!» Удар пришелся вскользь, почти не задержав хищника. Гигантская туша налетела, сбила с ног. Вскинутую в последнее мгновение руку обожгло болью под требовательный крик доктора. «Грей, фу! Сторожить!» И волк разжал окровавленные клыки. «Я же предупреждал, Дженнифер», — спокойно заметил доктор, доставая наручники. «Это было очень неосмотрительно с вашей стороны. И обещаю, что вы до самого финала нашего знакомства будете ощущать последствия этого поступка». «Это конец», — поняла девушка, обреченно наблюдая за тем, как Мактул снимает с ее шеи амулет, как защелкивает на запястьях браслеты. Руку тянуло и дергало, словно в нее вонзили сразу дюжину раскаленных гвоздей. Но куда больнее было от осознания своего проигрыша. Сейчас он упакует нас в подвал и... И все. Он кивнул в сторону чулана. «Вставайте, я не буду вас усыплять. В подвал спуститесь сами». Дженни оскалилась. «Хренушки!» В ответ Мактул ткнул ее коротким жезлом чуть ниже ключицы, и тело пронзил болезненный импульс. Дженни вскрикнула и выгнулась от боли. Из глаз хлынули слезы. Девушка перекатилась на бок, хватая воздух широко раскрытым ртом. «Богиня, как же больно! А маленький, не навредил ли ему этот удар?» «Я не хотел прибегать к подобным воздействиям, поскольку не знаю, как это скажется на здоровье плода. Но вы просто не оставляете мне выбора. Вставайте, Дженнифер. Вам все равно придется подчиниться». Она встала, ненавидя себя за эту уступчивость, и, еле перебирая ногами, спустилась по знакомой лестнице. Мактул шел следом, неся вторую пленницу на руках. При виде вывернутой двери маньяк недовольно пожевал губу. «Пока я не починю дверь, вы разделите комнату с Лизой». Принял он решение. Спящую он бережно уложил на кровать, а Дженни просто втолкнул в камеру. И запер дверь.